Глава 18. Доброе утро. Я тоже муха, мой краток век. А чем ты, муха, не человек? Уильям Блейк, муха. Медицинский научный центр, Университет штата Колорадо, Денвер. Доктор Ямамото, улыбаясь, вышла из лифта. «Доброе утро», — поздоровалась она с уборщиком, вытирающим натекшую с потолка лужу. «Что-то солнца не видно», — проворчал он. Снаружи бушевала настоящая буря. Метровые сугробы, температура -9. Они тут в университете, как в осаде. Сегодня в лабораторию больше никто не придет. Ночной охранник все еще был на месте, дремал. Доктор отправила его в комнату отдыха, перекусить и отдохнуть. «До обеда можете не приходить», — сказала доктор. «Я и сама справлюсь. Сегодня больше никого не будет». В последнее время она ко всем проявляла материнскую заботу. Волосы у молодой женщины стали гуще, на щеках играл румянец. «Вся ушла в утробу», — говорил ее муж. «Еще 3 месяца». Проект «Цифровой сатана» близился к завершению. Лабораторию усеивали пакеты от еды, 2-литровые пластиковые бутылки от газировки. Из них получаются удобные стаканчики для карандашей, окаменевшие остатки угощений от дней рождения. Доска объявлений была покрыта приколотыми кое-как снимками сотрудников лаборатории, вырезками из статей и в последние дни объявлениями о найме, здесь и за границей. Ямамото вошла, не надев ни перчаток, ни маски. Все привычные обряды по боку. Еще один признак того, что проект скоро закончится. В коробках из-под фастфуда валялись всякие пузырьки. Из компьютерных чипов, сгоревших за последние месяцы, кто-то соорудил крутящуюся подвеску. Второй, криомикротом, продолжал выдавать нескончаемое убаюкивающее «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Если не считать головы, молодая самка Хейдла уже не существовала. Зато теперь ее оживят с помощью мыши на компьютере. Ее ждет электронное бессмертие. Везде, где только есть компьютер, можно будет воссоздать физический облик Доун. В каком-то смысле ее душа обретается в машине. Последние недели Ямамото мучили кошмары. Ей снилась Доун. Девочка падала с утеса или тонула в море, а доктор пыталась до нее дотянуться и спасти. Другим сотрудникам снились похожие сны. Синдром долгой изоляции, определили коллеги. А Доун стала частью их компании. Им будет ее не хватать. От Хейдла оставались только верхние 2/3 черепа. Процесс шел медленно. Второй криомикротом был откаблирован для выполнения самых тонких срезов. Мозг — наиболее интересная часть исследования. Ученые надеялись, что смогут понять процессы восприятия и познания, то есть, по сути, заставить заговорить мертвое сознание. Следующие 10 недель им только и остается нянчиться с этой колбасорезкой. Нужно запастись терпением, то есть диетической колой и солеными шуточками. Ямамото подошла к металлическому столу. В кубе замороженного голубого геля верхняя часть черепа Доун казалась совершенно белой, как луна в куске неба. От верхней и боковых сторон куба отходили электроды. Внизу работало лезвие, камера все фиксировала. Лезвие уже срезало нижнюю челюсть и теперь двигалось взад-вперед в районе верхних зубов, продвигаясь к носовой полости. Большей части носа и изрезанных мочек уже не было. Что же касается внутренних органов, то удалили большую часть продолговатого мозга, идущего вверх от спинного. Почти весь мозжечок, отвечающий за двигательные функции, уже переведен в биты и байты. Пока никаких повреждений или отклонений не обнаружили. Для мертвого мозга все ткани были в отличном состоянии, практически жизнеспособные. Ученые не переставали удивляться. «Мне бы так сохраниться после смерти», — сострил кто-то. Становилось все интереснее. Нейрохирурги, специалисты по мозгу, ученые, изучающие когнитивные процессы, звонили или писали по электронной почте со всей страны, желая быть в курсе событий. Некоторые части мозга, уже пройденные, как, например, мозжечок, были вполне типичны для млекопитающих. Можно понять, что делает зверя зверем, но нельзя понять, что делает Хейдла Хейдлом. Дон больше не будет трупом подземного животного. Начиная со структур головного мозга, она снова станет сама собой. Можно будет воссоздать ее личность, процессы мышления, речевую деятельность, эмоции, привычки, инстинкты. Говоря кратко, люди посмотрят на мир глазами Доун. Это как сажать звездолет на чужой планете. Более того, это как впервые взять интервью у инопланетянки и расспросить, о чем та думает. Ямамото взялась за электроды. Она перебирала те, что выходили справа, и аккуратно складывала их на стол. До сих пор оставалось загадкой, почему мозг Доун генерирует слабые электрические импульсы. На диаграмме должна была быть ровная линия, но время от времени на ней появлялись небольшие зубцы. Так продолжалось несколько месяцев. Что ж, если подождать достаточно долго, то, наверное, электроды зафиксируют такой сигнал и у порции фруктового желе. Ямамото стала разбирать электроды с чувством, будто расплетает косички ребенку. Она остановилась, всматриваясь через голубой гель в то, что осталось от лица Хейдла. «Доброе утро», — сказала доктор. Голова открыла глаза.